Глава вторая, в которой Софи вынуждена отправиться на поиски счастья. «Что?» – пискнула Софи и уставилась на сидящую напротив девушку. Девушка выглядела совсем как Летти. На ней было Летти на голубое платье, почти самое лучшее, восхитительного голубого оттенка, который так ей шел. У нее были Леттины темные волосы и Леттины синие глаза. «Я Марта», – повторила ее сестра. «Кого ты застукала за разрезанием Леттиного шелкового шарфа? Я Летти про это не рассказывала, а ты?» «Нет», – пролепетала Софи. Она была совершенно огорошена. Теперь она точно знала, что это Марта. У Леттиной головы был Мартин наклон, и эта Марта, а не Летти, имела обыкновение сцеплять руки на коленях и вертеть большими пальцами друг вокруг друга. «А как так?» «Я ужасно боялась, что ты ко мне придешь», — продолжала Марта, «потому что уж тебе-то я наверняка бы во всем созналась. Дай слово, что ты никому не расскажешь. Ты ведь не расскажешь, если дашь слово. Ты такая честная». «Честное слово не расскажу», — кивнула Софи. «Но зачем? И как?» «Это мы с Летти устроили», — начала Марта, вертя большими пальцами. «Потому что Летти хотела учиться колдовать, а я нет. Летти страшно умная и собирается и дальше жить своим умом. Да только поди, скажи это маме. Мама так завидует Летти, что даже и мысли не допустит, будто она умная». Софи не верилась, что Фанни настолько ревнива, но она решила не задавать лишних вопросов. «А ты как же?» «Ешь пирожное», — сказала Марта. «Оно вкусное». «Понимаешь, у меня тоже голова немного варит. Так что нужное снадобье я нашла у миссис Ферфакс уже через 2 недели. Я ее книжки по ночам тайком читала, и ничего сложного в этом нет. Потом я попросила разрешения навестить сестру, и миссис Ферфакс согласилась. Она просто лапочка. Решила, что я скучаю по дому. Ну вот, взяла я это снадобье для перемены наружности и осталась здесь. А Летти поехала к миссис Ферфакс и притворилась, будто она – это я». «Первую неделю было страшно трудно, я ведь ничего не знала, а все считали, что я знаю. Ужас! Но потом оказалось, что я людям нравлюсь, а так оно и бывает, если они тебе нравятся. И все стало хорошо. Да и миссис Ферфакс пока что Летти не выгнала, наверное, она там молодцом». Софи вяло жевала пирожное, не чувствуя вкуса. «А почему ты так сделала?» Марта покачалась на табуретке, улыбаясь от одного Леттиного ушка до другого и вертя пальцами так быстро, что получился развеселый розовый вихрь. «А я хочу замуж и 10 детей». «Но ты же еще маленькая», — удивилась Софи. «Пока что да», — согласилась Марта. «Только, понимаешь, если хочешь успеть родить 10, начинать надо пораньше. А так у меня будет время подождать и понять, правда ли тот, кто мне понравится, любит меня просто потому, что я — это я. Снадобье постепенно перестает действовать, и я буду чем дальше, тем больше похожа на себя». Софи была так потрясена, что доела пирожное, даже и не распробовав его толком. «А почему 10? – оторопело спросила она. «Потому что я хочу именно столько», – отвечала Марта. «А я и не знала». «Да лучше мне было об этом помалкивать, ведь ты горой стояла за маму и вбила себе в голову, будто мне предстоит отправляться на поиски счастья», — заявила Марта. «То есть это ты думала, что мама меня готовит к счастливому будущему?» «Да я и сама сначала так считала, а когда папа умер, сразу поняла, она просто хочет как можно скорее от нас избавиться. Летти она запихнула туда, где вечно толчется куча мужчин, и кто-нибудь скоро возьмет ее замуж. А меня и вовсе отослала подальше. Я так разозлилась, что решила, а почему бы и нет? Ну и поговорила с Летти, а она разозлилась ничуть не меньше. Вот мы все и устроили. Теперь мы обе страшно довольны. Только из-за тебя нам совестно. Понимаешь, ты ведь ужасно умная и милая, и нечего тебе всю жизнь торчать в шляпной мастерской. Мы об этом говорили, но так ничего и не придумали». «Да я отлично живу», — заверила ее Софи. «Разве что скучновато бывает». «Отлично!» – воскликнула Марта. «Уж, конечно, отлично, если ты здесь 1/2 года не появлялась, а потом приплелась в этом жутком сереньком платьишке и шале, и вид у тебя такой, будто ты даже меня боишься. Что мама с тобой сделала?» «Ничего», – смутилась Софи. «Мы были очень заняты. Марта, нехорошо так говорить о Фанне, а она же твоя мать». «Да, она моя мать, и я на нее здорово похожа, так что неплохо ее понимаю», — сердито отозвалась Марта. Именно поэтому она и отослала меня подальше. По крайней мере, постаралась это сделать. Мама прекрасно знает, если хочешь кого-то эксплуатировать, вовсе не обязательно плохо с ним обращаться. Она прекрасно знает, какая ты вся из себя исполнительная и обязательная. А она прекрасно знает, что ты вбила себе в голову эту ерунду, ну, будто бы ты старшая дочь и поэтому законченная неудачница. Она обвела тебя вокруг пальца и заставила на нее работать. Вот на что угодно спорим, она тебе не платит». «Но я же пока в ученицах», — возразила Софи. «Я тоже, но у меня жалование», — отрезала Марта. «Потому что Цезари понимают, что я его заслуживаю. Это ваша шляпная лавка в последнее время деньги лопатой гребет, а все ты». «Это ведь ты сделала ту зеленую шляпку, в которой жена мэра выглядит как первая красавица на выпускном балу? Такую ярко-салатную? Ну да, это я ее украшала», — кивнула Софи. «И еще чепчик, который был на Джейн Ферье, когда она повстречала своего графа», — не унималась Марта. «По части шляпок и одежды ты просто гений, и мама прекрасно это знает. Ты подписала себе приговор, когда к прошлому майскому празднику сшила Летти тот розовый наряд. А теперь ты зарабатываешь деньги, а мама гуляет себе на воле». «Она делает закупки!» – ахнула Софи. «Закупки!» – закричала Марта. Пальцы у нее так и мелькали. «Да на это одного утра в неделю довольно! Я же видела ее, Софи, и слышала, что о ней говорят. Она выезжает в наемной карете, разряженная в пух и прах на твои денежки, и ходит с визитами во все особняки. Говорят, она хочет купить тот большой дом в долине и отделать его по последней моде. А ты куда денешься?» «По-моему, Фанни вполне заслужила отдых и удовольствие. Она ведь нас растила, а это было трудно», — рассудила Софи. «Ах, какая завидная судьба!» — ехидно воскликнула Марта. «Слушай». Но в этот самый миг два пустых лотка отъехали на дальний конец комнаты, и в образовавшийся промежуток откуда-то сзади просунулся подмастерье. «Вроде я слышал твой голосок, Летти», — сказал он, улыбаясь от уха до уха, дружески, но не без заигрывания. «Передай там, что новая партия уже поспела, ладно?» Кудрявая голова, присыпанная мукой, снова исчезла. Софи подумала, что этот подмастерье очень даже ничего. Ей страшно хотелось спросить, не относится ли он к тем, кто понравился Марте, но она не успела. Марта, продолжая говорить, поспешно поднялась. «Надо кликнуть девочек и оттащить все в лавку», — объяснила она. «Помоги, а? Возьми с того конца». Она потянула на себя ближайший лоток, и Софи помогла ей пронести его в битком набитую шумную лавку. «Надо тебе что-то с собой сделать, Софи!» — пыхтела Марта на ходу. «Летти все время твердит, что прямо места себе не находит. Как-то ты без нас. Мы-то старались внушить тебе хоть капельку самоуважения, и она имеет все основания беспокоиться». В лавке лоток у них приняла миссис Цезари, ухватив его за бортики могучими руками. Она что-то прокричала, и мимо Марты в кладовую метнулась толпа народу, чтобы принести новые лотки. Софи изо всех сил завопила «До свидания!» и стала проталкиваться к выходу. Отнимать у Марты время и дальше было бы нехорошо. Кроме того, Софи надо было побыть одной и подумать. Она помчалась домой. Уже начались фейерверки. Их запускали с ярмарочного луга у реки, словно бы стараясь затмить голубое пламя, вырывавшееся из башен замка Хоула. Софи снова почувствовала себя старухой, даже сильнее, чем раньше. Софи все думала и думала. Она провела за этим занятием всю следующую неделю, но в результате только окончательно запуталась и рассердилась. Ведь теперь вообще все на свете обстояло совсем не так, как она думала. Марта и Летти ее просто потрясли. Оказывается, за столько лет она даже не научилась их понимать. Однако поверить, будто Фанни именно такова, как ее описывала Марта, у Софи не вышло. Времени на размышления было сколько угодно, потому что Бесси в должное время взяла отпуск, чтобы сыграть свадьбу, и Софи осталась одна. Фанни и вправду очень часто уходила. Может, гуляла, а может и нет, а после майского праздника торговля пошла на убыль. Через три дня Софи набралась храбрости и спросила Фанни. «А можно мне уже получать жалование?» «К «Конечно, ласточка, ведь ты столько работаешь!» – ласково воскликнула Фанни, поправляя перед зеркалом в лавке широкополую шляпу с цветами. «Вот сегодня вечером я разберусь со счетами, тогда и посмотрим». И она убежала и вернулась только тогда, когда Софи закрыла лавку и забрала домой оставшиеся на сегодня недоделанные шляпки. Поначалу Софи было стыдно, что она слушала Марту, но когда Фанни так и не заговорила о жаловании, ни тем вечером, ни через неделю, Софи начала подумывать, что Марта, возможно, права. «Может быть, меня и эксплуатируют», — говорила она очередной шляпке, обтягивая ее алым шелком и украшая восковыми вишнями. «Но ведь кто-то же должен вас сделать, а то нечего будет продавать». Она закончила алую шляпку и взялась за следующую, шикарную, черно-белую. И тут ее осенила совершенно новая мысль. «Предположим, продавать будет нечего. Ну и что тогда?» – спросила Софи у шляпы. Она оглядела шеренгу готовых шляп на болванках и груду недоделанных шляп в углу. «Ну и что в вас хорошего?» – горько спросила она. «Какой мне от вас прок? Одни неприятности». Софи была на волосок от того, чтобы сбежать из дому и отправиться на поиски счастья. Но вовремя вспомнила. Она же старшая дочь, и никакого толку все равно не будет. И она со вздохом взялась за следующую шляпку. На следующее утро она была в лавке одна и по-прежнему страшно злилась. И тут ворвалась молоденькая покупательница самого простецкого вида, крутя за ленты плаенный сыроежечный чепчик. «Вы только поглядите!» – закричала эта юная леди. «Вы мне говорили, что Джейн Ферье была в таком же точно чепчике, когда повстречала своего графа. Все врете! Ничего такого со мной не случилось!» «И ничего удивительного!» — ответила Софи, от неожиданности не сумев сдержаться. «Если вы такая дура, что с вашим-то лицом носите такие чепчики, у вас не хватит мозгов заметить самого короля, хоть он у вас в ногах валяйся, если, конечно, он не превратится в камень от одного взгляда на вас». Покупательница остолбенела. Потом она запустила чепчиком в Софи и выскочила из лавки. Софи аккуратно убрала чепчик в мусорную корзину. Дышать ей было почему-то тяжеловато. Правило гласит: потеряешь терпение – потеряешь клиента. Только что Софи убедилась – это истинная правда. Однако мысль о том, какое это оказалось удовольствие, изрядно ее озадачила. Опомниться Софи не успела. Послышались скрип колес и стук лошадиных копыт, и в лавке стало темно. Окно заслонила карета. Зазвенел колокольчик, и в дверь вплыла роскошнейшая покупательница. Софи таких никогда и не видела. С плеч покупательницы не спадала соболья накидка, а тугое черное платье так и сверкало бриллиантами. Взгляд Софи в первую очередь приковала широкополая шляпа дамы. Она была отделана настоящими страусиными перьями, окрашенными так искусно, что они оттеняли розовые, зеленые и голубые блики бриллиантов и при этом оставались черными. Очень дорогая шляпа. Лицо дамы было продуманно прекрасным. Ореховый оттенок волос очень молодил ее, только вот... Взгляд Софи переместился на молодого человека, который вошел в лавку вслед за дамой. Она увидела рыжеватого юношу, одетого очень элегантно, но бледного и явно ужасно расстроенного. Он взглянул на Софи с мольбой и ужасом. Юноша был гораздо моложе дамы. Софи оторопела. «Мисс Хаттер?» – спросила дама голосом мелодичным, но властным. «Да», – ответила Софи. Вид у юноши стал еще более расстроенный. Вероятно, дама была его матерью. «Я слышала, вы продаете просто божественные шляпки», – пропела дама. «Покажите». Софи недостаточно владела собой, чтобы отважиться на ответ. Она вышла навстречу покупательнице и стала демонстрировать шляпки. Ни одна из них, конечно, не соответствовала роскошному облику дамы. К тому же молодой человек не сводил Софи глаз, и ей было страшно неловко. Чем скорее дама убедится, что здесь ей ничего не найти, тем скорее эта пара наконец уйдет. Следуя совету Фанни, Софи начала с самых неподходящих. Дама сразу же стала отвергать шляпки одну за другой. «Обаяшка!» – фыркнула покупательница в адрес розового чепчика. «Майская роза», — припечатала она ядовито-салатную соломку. А вуалетке с блестками заявила. «Загадочный вид. Как банально. А что вы еще можете предложить?» Софи предъявила ей шикарную черно-белую шляпку, единственную, которая была способна хоть сколько-то заинтересовать такую роскошную даму. Дама презрительно оглядела шляпку. «Подобный убор не к лицу решительно никому. Вы зря отнимаете у меня время, мисс Хаттер. Я делаю это только потому, что вы пришли ко мне в лавку и попросили показать шляпы», — возразила Софи. «Видите ли, сударыня, это маленькая лавка в маленьком городке. Зачем вообще?» Тут молодой человек, стоявший за спиной у дамы, ахнул и замахал руками, словно пытаясь предостеречь Софи. «Зачем вообще было брать на себя труд заходить к нам?» — закончила Софи, и ей стало интересно, что же теперь будет. «Я всегда беру на себя труд наказать тех, кто смеет перечить болотной ведьме», — отчеканила дама. «Премного наслышана о вас, мисс Хаттер, и мне не по душе ни конкуренция, ни ваше умонастроение. Я пришла остановить вас. Так вот же вам». И она протянула руку и взмахнула ею у Софи перед лицом. «Вы хотите сказать, что вы и есть болотная ведьма?» — затрепетала Софи. От ужаса и изумления у нее что-то случилось с голосом. «Да», — отвечала дама. «И пусть это научит вас не лезть в мои дела». «А разве я в них лезла? Что за чушь?» — прокаркала Софи. Теперь молодой человек глядел на нее в полной панике, но она совершенно не понимала, что это с ним. «Никаких недоразумений, мисс Хаттер», — сказала на это ведьма. «Пойдем, Гастон». Она повернулась и устремилась к выходу. Пока юноша униженно открывал перед ведьмой дверь, она снова обернулась к Софи. «Кстати, вы не сможете никому рассказать, что вас заколдовали», — добавила она. И дверь за ней захлопнулась с похоронным звоном. Софи потрогала лицо, чтобы узнать, отчего молодой человек так испугался. Пальцы нащупали мягкие дряблые морщинки. Софи поглядела на руки. Они тоже были сплошь в морщинках и ужасно костлявые, с раздутыми венами на тыльной стороне и узловатыми пальцами. Софи подобрала подол серой юбки и увидела хилые, тощие лодыжки и расшлепанные ступни, от которых башмаки стали все бугристые. Это были ноги 90-летней старухи, и ноги самые, что ни на есть, настоящие. Софи кинулась к зеркалу, и тут же выяснилось, что теперь ей приходится ковылять. Лицо в зеркале показалось ей абсолютно спокойным, потому что ничего другого она и не ожидала увидеть. Это было лицо сухопарой старухи, изможденное, бурое, в ореоле легких седых волос. На Софи глядели ее собственные глаза, желтые, слезящиеся, и выражение в них было довольно-таки трагическое. «Не бойся, старушка», — успокоила Софи свое отражение. «Вид у тебя здоровый. К тому же это больше отражает твою подлинную сущность». Она обдумала свое положение. Совершенно спокойно. Все кругом сделалось тоже совершенно спокойным и каким-то далеким. Софи даже не особенно сердилась на болотную ведьму. «Само собой, если представится случай, надо будет с ней поквитаться», — сказала себе Софи. «Но если уж Летти и Марта согласны быть друг дружкой, я тоже смогу пока что пожить в таком виде. Только здесь мне оставаться нельзя, у Фанни будет удар. Так, это серое платье вполне годится, но надо еще взять с собой шаль и что-нибудь поесть». Софи подковыляла к двери лавки и аккуратно повесила на нее объявление «Закрыто». Суставы у нее скрипели на ходу. Идти приходилось согнувшись и медленно. Однако Софи было приятно обнаружить, что она очень крепкая старуха. Она не чувствовала ни малейшей слабости, только скованность. Софи проковыляла за шалью и накинула ее на голову и плечи, как носят старухи, а потом зашаркала в дом, взяла там кошелек с несколькими монетками и немножко хлеба с сыром. Она вышла за порог, тщательно спрятав ключ в условленном местечке, и заковыляла по улице, девясь собственному спокойствию. «А не сходить ли попрощаться с Мартой?» — подумала Софи. Однако даже представить себе, что Марта ее не узнает, было невыносимо. Софи решила, что напишет сестрам, как только доберется туда, куда идет. И зашаркала через ярмарочный луг, и через мост, и дальше в поля за рекой. Был теплый весенний денек. Даже став старой коргой, Софи, как выяснилось, не утратила способности радоваться пейзажу и майским ароматам живых изгородей. Правда, пейзаж был какой-то нечеткий. Спина у нее начала болеть. Софи упрямо ковыляла вперед, однако палка ей бы совсем не помешала. Она поглядывала на заборы, не найдется ли там расшатавшейся жердины. Судя по всему, глаза у нее были уже не те, что прежде. Ей показалось, будто она видит впереди какую-то палку или шест, но стоило ей дойти до него, как оказалось, что это нижний конец старого пугала, которое кто-то выбросил в кусты. Софи подняла пугало. Вместо лица у него была увядшая репа. Софи почувствовала определенное душевное родство с беднягой. Она не стала разбирать пугало и отнимать у него палку. Наоборот, воткнула его между ветками. И вот пугало лихо замаячило у дороги, а дырявые рукава на палках руках так и полоскались над кустами. «Ну вот», – кивнула Софи, и надтреснутый старушечий голос немало ее позабавил, потому что внезапно разразился надтреснутым старушечьим хохотком. «Хе-хе-хе. Ни на что особенное мы с тобой уже не годимся. Правда, дружище? Может быть, если я пристрою тебя там, где все тебя видят, ты вернешься на свое поле?» Она заковыляла дальше, но тут у нее возникла одна мысль, и пришлось возвратиться. «И если б я не была обречена на неприятности исключительно по семейным обстоятельствам, ты бы сейчас ожил и помог бы мне найти свое счастье», — сообщила она пугалу. «Но я все равно желаю тебе, дорогое пугало, удачи!» Уходя прочь, она еще немного похихикала. «Ну и что, если у нее теперь не все дома? Со старушками такое случается сплошь и рядом». Палку себе она нашла примерно через час, когда присела на кочку передохнуть и поесть хлеба с сыром. Из живой изгороди у нее за спиной доносился какой-то шум. Придушенный визг, а следом отчаянные рывки, от которых с веток облетали майские цветочки. Софи подползла на костлявых коленях поглядеть сквозь листья, цветы и колючки в гущу разросшейся живой изгороди и обнаружила там тощего серого пса. Пес попал в ужасную ловушку. В обвязанной вокруг его шеи веревке каким-то образом запуталась палка, и эта палка намертво застряла между двумя ветками, так что пес едва мог двигаться. Он уставился безумными глазами прямо в любопытное лицо Софи. Девушкой Софи боялась собак. Даже теперь, став старушкой, она здорово встревожилась, заметив два ряда белых клыков в оскаленной пасти зверя. Но она сказала себе: «В моем нынешнем положении уж об этом-то беспокоиться не следует». И нащупала в кармане ножницы. Протянув руку с ножницами вглубь куста, она попыталась разрезать веревку на шее пса. Пес совсем ошалел. Он отшатнулся от нее и оскалил зубы. Но Софи храбро продолжала кромсать веревку. «Ты умрешь от голода или задохнешься, дружище, если не дашь мне ее разрезать», — сказала она псу над треснутым старушечьим голоском. «Честно говоря, я думаю, что кто-то уже пытался тебя задушить. Может, от этого ты и не в себе». Веревка была обмотана вокруг собачьей шеи очень туго, а палка ужасно запуталась. Щелкать ножницами пришлось довольно долго. Но, наконец, веревка распалась надвое, а пес выбрался из западни. «Хочешь хлебца с сыром?» – спросила тогда Софи. Но пес только рыкнул на нее, протиснулся к противоположной стороне живой изгороди, вылез из кустов на волю и, крадучись, удалился. «Тоже мне благодарность!» – проворчала Софи, потирая занемевшие руки. «Но ты мне все равно подарочек-то оставил!» Она вытянула из кустов злополучную палку и обнаружила, что это самая настоящая трость, прекрасно отполированная и с кованым наконечником. Софи доела хлеб и сыр и отправилась дальше. Склон становился все круче, и трость оказалась очень кстати. Софи бодро ковыляла вперед, болтая на ходу с тростью. В конце концов, старушки часто разговаривают сами с собой. «Ну вот, уже две встречи», — бурчала она. «И хоть бы какая-нибудь волшебная награда. Хотя ты-то хорошая палка. Ты не думай, я не брежу. Просто мне наверняка предстоит и третья встреча. Не знаю, волшебная ли. По правде говоря, я настаиваю. Мне полагается еще одна встреча. Интересно, что это будет?» Третья встреча произошла к концу дня, когда Софи зашла уже довольно далеко в холмы. По выгону навстречу ей шел, насвистывая, какой-то деревенский житель. «Вот пастух», — решила Софи. «Он возвращается домой после работы». Это был ладный парнишка лет 40. «Ну и ну», — сказала себе Софи. «И еще нынче утром я бы решила, что он старик. Надо же, все, оказывается, зависит от того, как посмотреть». Когда пастух увидел бормочущую себе под нос Софи, он предусмотрительно посторонился, попятившись аж до дальнего конца выгона, и очень-очень сердечно окликнул ее. «Вечер добрый, матушка. Куда путь держите?» «Матушка?» — удивилась Софи. «Я вам не матушка, молодой человек». «Это такое выражение», — испугался пастух, прижимаясь к ограде и на цыпочках двигаясь вниз по склону. «Я всего-навсего хотел учтиво поинтересоваться, далеко ли вам еще идти, ведь уже скоро вечер, а вы все в пути. Вам же никак не поспеть в верхние горки до заката, правда?» Софи это в голову не приходило. Она остановилась на тропе и задумалась. «Неважно», — сказала она, обращаясь отчасти к себе самой. «Когда отправляешься на поиски счастья, становится не до мелочей». «Да что вы говорите, матушка!» — воскликнул пастух. Он уже миновал Софи, и от этого ему явно полегчало. «Тогда желаю вам всяческих успехов, матушка, если, конечно, ваше счастье не имеет касательства к тому, чтобы наводить порчу на чужой скот». И он двинулся вниз по склону, очень широкими шагами, почти бегом, но не совсем. Софи возмущенно поглядела ему вслед. «Подумать только! Он решил, будто я ведьма!» — поделилась она с тростью. Ей даже захотелось пугнуть пастуха, крикнув ему вслед какую-нибудь гадость. Но это было бы с ее стороны как-то нехорошо. Софи двинулась вверх по холму, бормоча себе под нос. Вскоре изгороди кончились, начались голые бугры, а дальше открылась вересковая пустошь, за которой виднелись какие-то крутые уступы, поросшие желтой шуршащей травой. Софи мрачно шла вперед. Узловатые старые ноги сильно разболелись, и спина тоже, и колени. Софи так утомилась, что перестала бормотать и просто тащилась вперед, задыхаясь, пока солнце не нависло совсем низко над горизонтом. И вдруг Софи отчетливо поняла, что ей больше ни шагу не ступить. Она плюхнулась на камень у дороги, недоумевая, что же теперь делать. «Никакого счастья мне сейчас не нужно, кроме удобного кресла», — выдохнула она. Камень оказался чем-то вроде смотровой площадки, с которой Софи открывался великолепный вид на пройденный путь. Перед ней в лучах заходящего солнца простиралась чуть ли не вся долина, сплошь поля, живые изгороди и заборы, изгибы реки, великолепные богатые особняки, сияющие среди садов, и все это до самых синих гор в дальней дали. Прямо у ее ног раскинулся маркет Чиппинг. Софи глядела на знакомые улицы. Вот и рыночная площадь, и кондитерская Цезари. Она могла бы бросить камешек в трубу дома по соседству со шляпной мастерской. «Надо же, как близко!» — в досаде сказала Софи своей трости. «Столько топать! И все ради того, чтобы поглядеть на собственную крышу!» Солнце садилось, и на камне становилось холодно. Неприятный ветер, казалось, дул со всех сторон, как бы Софи не уворачивалась. Она поймала себя на том, что все больше и больше задумывается о кресле у камина, а еще о ночной тьме и диких зверях. Но даже если бы она решила возвращаться в маркет Чиппинг, все равно добраться туда ей удалось бы не раньше глубокой ночи. С тем же успехом можно идти дальше. Она вздохнула и кряхтя поднялась. Это было ужасно. У нее болело все. «Понятия не имела, с чем старикам приходится мириться», – простонала Софи, взбираясь на холм. «Впрочем, волки меня не тронут. Я для них чересчур сухая и костлява. И то утешение». Стремительно спускалась ночь, и вересковые пустоши стали серовато-голубыми. Ветер усилился. Пыхтение Софи и хруст ее суставов громко отдавались у нее в ушах, и она не сразу расслышала, что некоторую долю хруста и пыхтения производит кто-то совсем другой. Она подняла голову и подслеповато прищурилась. Через пустошь к ней направлялся, скрежеща и рокоча, замок чародея Хоула. Из его черных башен возносились к небесам тучи черного дыма. Замок был ужасно высокий, тонкий, тяжелый, уродливый и зловещий. София оперлась на трость и уставилась на него. Она не особенно испугалась. Ей было даже интересно, как это он передвигается. Но главное, она поняла, что весь этот дым означает, где-то за высокими черными стенами непременно имеется большой очаг. «А почему бы и нет?» – спросила она у трости. «Едва ли чародею Хоулу так уж нужна моя душа. Он же похищает только юных девушек». Она подняла трость и властно помахала ею замку. «Стой!» – закричала она. Замок послушно зарокотал, заскрежетал и остановился примерно в 50 футах выше Софи по склону. Софи благодарно заковыляла к нему. –